Оно выстроится и здесь, задав вопросом, восклицанием, обращением к читателю. Потом все время на глазах. И таким образом он начинает, в общем-то, размывать границу между отступлением и повествованием. То комментарий, то реплика, то вопрос, то восклицание. Вот то обращение к читателю, то просто что-то там в запятых, в скобочках что-то там мелькнет. Вот. То есть рассказ в рассказе становится особенно важным, это первым, заметьте, подчеркнул Цинянов, становится особенно важным само рассказывание. То есть вот тут действительно важно для нарратологов понять, что главное – это наличие субъекта повествования, который является посредником между изображенным миром и читателем, который рассказывает, и мы это воспринимаем. Это не просто событийный ряд, который существует как бы независимо ни от чего, а просто, так сказать, объективно. А тут важно рассказывание. Таким образом, значит, вот эта граница между отступлениями и рассказом размывается за счет того, что в рассказе самым важным оказывается рассказывание. Поэтому очень легок переход, обратный переход от к отступлениям и от отступлений снова к рассказу. И очень легко поэтому перетекает стилистика, скажем, отступления в рассказ. Ну, стилистика отступления, стилистика рассказа в отступление реже. Но тоже, в общем, перетекает. Главное, что начинается вот... Отступления могут передать свой колорит рассказ. А отступления-то оказываются разными. Вот только что мы прочитали отступление. Ах, если мученик любви страдает страстно, безнадежно, хоть грустно жить, но жить еще возможно, но после долгих-долгих лет обнять влюбленную подругу, вот он пошел, вот это элегическое такое уныние, вообще элегические жалобы, ламентации вот идут. А тут, значит, пожалуйста, другое отступление. Соперники в искусстве брани, не знайте мира меж собой, несите мрачной славе дани, упивайтесь враждой, пусть мир пред вами цепенеет, девясь грозным торжествам, никто о вас не пожалеет, никто не помешает вам, соперники другого рода. Вы рыцари Парнасских гор. То есть кто такие рыцари Парнасских гор? Поэты, очевидно. Старайтесь не смешить народа, не склонным шумом ваших ссор, бронитесь только осторожно, но вы, соперники в любви, живите дружно, если можно. Поверьте мне, друзья мои, кому судьбой непременно девичье сердце суждено, тот будет мил на зло вселенной. Сердиться глупо и смешно. Известный афоризм. Вот, значит, это типичное дружеское послание. Это его стилистика. Но все, это адресованная речь. Вот это легкая смена тем. Легкая смена такого даже отчасти стилевого колорита. То есть в большинстве случаев действительно это либо, значит, действительно вот эти самые переходы, перетекания, они к чему приводят? К тому, что отступления это разные, они стилистически различны, в жанровом плане даже различны. И это все может свободно перетечь в рассказ. И как только рассказ становится таким многостильным, то дальше уже можно двигаться в этом направлении совершенно свободно. Раз действительно благодаря вот этому перетеканию из отступлений в рассказ, рассказ может играть разными стилями, то их набор может расширяться. Важен принцип. Принцип уже ясен, принцип уже осуществлен, и дальше можно расширять сферу его применения. Тут уже может быть не только элегия, не только дружеское послание, но и идиллия, допустим, ну и баллада, допустим, поединок Руслана с Рогдаем. Это типичная балладная такая поэтика. Или вот эта великолепная концовка, это битва Руслана с печенегами. Вот это уже великолепная, так сказать, одическая батальная поэзия. Все это может совмещаться. И, конечно, помогает стих, стихотворный метод. Это четырехстопный ямб, как легко догадаться. Четырехстопный ямб, он чем отличался? Дело в том, что, опять же, тот же Тыньянов говорил о том, что каждый размер стихотворный имеет свой семантический ореол. То есть, как бы окружен какими-то определенными к нему прикрепленными смыслами. Например, если дружеское послание писалось трехстопным ямбом, пятистопным ямбом и шестистопным ямбом, говорит Тыньянов, это были три разных знака. И содержание их оказывалось различным. А вот четырехстопный ямб чем он отличался? Тем, что он везде. И дружеское послание может быть четырехстопным ямбом, и ода может быть четырехстопным ямбом, и гротескная, бурлесная поэма может быть четырехстопным ямбом. И все может быть что угодно четырехстопным ямбом, кроме героической поэмы. Но это не героическая поэма, строго говоря. А самое главное, все лирические жанры совершенно спокойно ложатся на четырехстопный ямб. Значит, это неопределенный жанр с неопределенным, так сказать, прикрепленностью. Он универсальный. Это метр, простите, я оговорился, метр универсальный. В лирике он универсальный. И вот этот мотор работает, и на него любой стих садится, любой стиль садится, потому что можно. Пришел другой стиль, тоже можно. Садись, поедем дальше. Приходит третий стиль, садись, поедем дальше. Я могу тебя вести. И я и тебя могу вести, и тебя могу вести, и тебя могу вести. И все могут его... Четырехстопный ямб может вести на себе любой стиль, и вот он значительно стих летит, и все на себе несет. И все это объединяется легко, непринужденно, естественно, и получается действительно странная какая-то штука. Вроде по форме, в самом деле, волшебная, такая шутливая волшебная поэма, и ирония все время играет в ней, и тут спорят, что это ирония или юмор, ну, в общем... Собственно, это примерно одно и то же у Пушкина на самом-то деле. Вот это не Салтыков-Щедрин. У него ирония и юмор, видимо, неразличимы. Вот потому что вообще все смешное помогает у Пушкина предмету быть привлекательным. Быть привлекательным для читателя. Вот такой мягкий, проникнутый тем, что Белинский называл лелеющий душу гуманностью. Вот это все у него есть, во всех видах смешного, ну, кроме сатиры, естественно. Но Пушкина сатира довольно редко встречается, и в основном отличается тем, что акцент здесь принадлежит главной остроу, то есть блеску мысли, изяществу самой мысли и ее выражения. Короче говоря, все это действительно очень легко объединяется, и получается какой-то эквивалент эпоса. Что здесь высокое содержание есть, старина есть, обаяние древное, авторитет древности есть. Вот и вместе с тем действительно это легко, шутливо, иронично, весело, изящно, непринужденно и когда надо грубовато, вот когда надо чуть-чуть натурализма Пушкин добавит. В целом это действительно многокрасочность эпоса. Это эпос, но построенный вот таким образом, что он воспринимается интимно и легко. И хотя Пушкина, кстати, ругали, критика поругивала, ну, во-первых, это как раз и обеспечило ему, через скандал легче всего молодой поэт обретает известность. Вот, а во-вторых, стало ясно, что поэзия русская уже прежней быть не может. Что прежней быть не может. И Пушкин как-то очень быстро приобретает значение вот поэта номер один. Но это пока понимают лишь немногие. Понимает батюшка, в который стиснул бумажку с пушкинским текстом, сжал. Жуковский даже еще то ли не понимает, то ли не хочет понимать. Вы знаете его, конечно, знаменитую надпись, сделанную на его собственном портрете, подаренном Пушкину.